Глава 45. Каллан. Каллан сидел за столом в библиотеке и ждал. Скарлетт не появилась вчера и, судя по всему, не придет и сегодня, поскольку приближалось время, когда она обычно удалялась готовиться к ужину. Сегодня вечером должна была состояться их еженедельная совместная трапеза, но он уже не надеялся разделить ее со Скарлетт. Он не видел ее со времени их ссоры в саду. По правде говоря, это не вполне соответствовало действительности. Он заметил ее сегодня утром, когда она шла к парадным воротам, и окликнул, но она не остановилась. А когда он попытался последовать за ней, ужасающие теневые пантеры остановили его своим рыком. Разумеется, Сорину они препятствий не чинили. При этой мысли Каллан стиснул зубы. Принцу огня всегда разрешалось находиться рядом со Скарлетт, касаться ее пальцев, гладить по волосам. Самому ему в последние несколько месяцев приходилось взвешивать каждый жест и каждое слово. По-видимому, это больше не имеет значения. Скарлетт явно не собиралась оставаться в Бейлорине. Она планировала уехать после того, как спасет сирот. Значит, так и будет. Она поможет всем и исчезнет. Но на сей раз растворится не в тенях, а в пепле и пламени. В объятиях принца Фейри, а не человека. Каллан захлопнул лежавшую перед ним книгу и выругался. «Вот уж не думала, что вам известны такие слова, принц!» Раздался у него за спиной женский голос. Повернувшись в кресле, он увидел ухмыляющуюся Элизу. Она была в своем обычном наряде и при оружии. «Что тебе нужно?» — буркнул он. «Вы сегодня не в духе?» Парировала Элиза, опускаясь в кресло напротив, которое обычно занимала Скарлетт. «С чего вдруг ты обратила на это внимание?» Элиза прищелкнула языком. «Вы так мило выходите из себя, ваше высочество. Но поскольку я живу с принцем, от вспышек гнева которого все вокруг полыхает, ваш нрав меня не пугает». «Ты явилась ко мне по какой-то причине? Или твоей единственной целью было поведать об удивительном принце огня?» Элиза с минуту изучала его, прежде чем осторожно спросить. «Вы сегодня разговаривали со Скарлетт?» «Нет, я пытался, но не сумел к ней даже приблизиться. Она натравила на меня своих теневых пантер». «Да, это что-то новое и весьма устрашающее». Усмехнулась она с толикой восхищения в голосе. Каллан покачал головой. «Ты бы отлично поладила с обитателями черного синдиката». Взгляд Элизы метнулся к нему. «Что принц может знать о черном синдикате?» «Чёрт!» Это был секрет, которым, очевидно, с внутренним двором Сорина не поделились. Сколь много им вообще известно о прошлом Скарлетт. «То же, что и все остальные. Это место, где обитают и обучаются самые отпетые преступники и прочие темные личности». Элиза бросила на него подозрительный взгляд. «Вы знакомы с кем-нибудь из черного синдиката?» «А ты?» — ответил он вопросом на вопрос. «Нет. Ваша очередь», — сказала она, прищурившись. Когда он ничего не ответил, она округлила глаза. «Выходит, знакомы. Эту историю я бы с удовольствием послушала. Может быть, когда-нибудь я с тобой поделюсь», — холодно ответил он. «Впечатлена, принц», — сказала Элиза, перебирая книги на маленьком столике. «Что именно вы сейчас изучаете?» «Это книги Скарлетт», — сдавленно ответил Каллан. «Я читаю о неизведанных территориях». Выяснили что-нибудь интересное?» «Да», — коротко ответил он, но уточнять не стал. Элиза подняла на него глаза. «Есть что-нибудь, чем вы хотели бы поделиться?» «А ты?» Элиза одарила его веселой ухмылкой и, откинувшись в кресле, скрестила руки на груди. «Что вам интересно узнать?» «Разве это важно? Ты все равно оставишь мои вопросы без ответов». Она тихонько рассмеялась. «Вот что я скажу, принц. Я дам вам карт-бланш. Готова ответить на 3 вопроса. При условии, что это не раскроет никаких секретов моего принца или королевы и не поставит двор под угрозу». «Не заставишь меня сначала покопаться в книгах? А вы бы хотели сначала покопаться в книгах?» Прищурившись, Каллан уставился на Элизу в ожидании подвоха. Все, связанное с этой женщиной, всегда было ловушкой или испытанием. «Скарлетт меня избегает?» «Понятия не имею». «Чушь собачья, вы же дружите. Я видел, как ты обнимала ее после того, как они с Сорином поссорились». «Это была не ссора», — возразила она, протягивая руку за другой книгой Скарлетт. «А драка? Знатная мать ее драка». «И они решили свои проблемы?» Она чуть заметно улыбнулась. «Можно и так сказать». «Где она сегодня?» Элиза перевернула страницу книги, которую рассматривала. «Сегодня? Она много где побывала». «Что это значит? Она ходила в город? Она туда направлялась, когда шла по мостам?» «Нет, она направлялась не туда. И в городе не была». «Я-то думал, ты ответишь на мои вопросы», — разочарованно вздохнул Каллан. Элиза бросила на него быстрый взгляд и вернулась к лежащей перед ней книге. «Сегодня, человеческий принц, Скарлетт посетила самые высокие вершины горного хребта, а также столовую этого дворца и дом воды во дворе воды. Ну а в данный момент находится в королевстве ведьм». Каллан чуть не упал с кресла. «Где-где она?» «Я неясно выразилась». «Королевство ведьм». Он читал об этой территории, но так и не решил для себя, кто страшнее — ведьмы или дети ночи. Имея несчастье несколько раз общаться с Нури, он не сформировал мнения на этот счет. «Что Скарлетт забыла в королевстве ведьм?» Медленно произнес он. «Она отправилась навестить верховную ведьму». «Почему Сорин позволил ей это?» При этом вопросе Элиза замолчала и медленно подняла на него глаза. «Сорин ничего не может ей позволить или не позволить». «Он хотя бы пошел с ней?» «Да. Прежде они поспорили, но в конце концов она уступила». «Слава богам, что так вышло», — пробормотал Каллан. «Сегодня я ответила на несколько ваших вопросов, принц. Теперь ваша очередь оказать мне ответную услугу», — сказала Элиза, возвращаясь к лежащей перед ней книге. «Я не соглашался на такие условия». «Тогда отвечайте по своему желанию. Как долго вы намерены по ней сохнуть?» «Что?» — замялся он. «Вам непонятен мой вопрос?» «Понятен». Элиза ожидала ответа, медленно перелистывая страницы. Каллан вздохнул. «Я люблю ее и не властен над своими чувствами. Я пытался жить дальше, найти кого-то другого. Но со Скарлетт никто не сравнится. Ничего не могу с собой поделать. Какая-то часть меня всегда будет надеяться, что она перейдет на мою сторону и станет моей королевой». «Что нужно сделать, чтобы подавить это желание?» Задав вопрос, Элиза не смотрела на Каллана, но продолжала шуршать страницами треклятой книги. «Полагаю», — процедил принц сквозь зубы, «что если она выйдет замуж за другого, мои надежды умрут». «Где она находит все эти книги?» — спросила Элиза, внезапно выпрямившись. «Представления не имею. Когда она приходит, то приносит их с собой. Но в последний раз мы отправились погулять в сад и поссорились. Видимо, она так и не вернулась за ними», — ответил Калан. «Да, последние несколько дней у нее выдались напряженными», — пробормотала Элиза, слушая его в полуха и продолжая листать страницы. «Что случилось?» Элиза встала, по-прежнему не сводя глаз с книги. «Если я верно изучила ее характер, предположу, что скоро она сама вас найдет и все объяснит. Вы правда не в курсе, где она откопала эту книгу?» «Нет», — медленно протянул он. «А что такое? О чем в ней говорится?» «О магии крови. Об очень древней могущественной магии крови». Когда Элиза подняла голову, в ее серых глазах отражались потрясение и ужас. «Скарлетт знает гораздо больше, чем говорит. Она знает, откуда они прибывают», — прошептала она скорее самой себе, чем Калану. «Кто откуда прибывает?» «Я должна идти, принц. Прошу меня извинить. Найду вас позже». Калану ничего не оставалось, кроме как смотреть, как еще одна женщина уходит, бросая его блуждать в потемках.